Салли Грин. Половинный кот. Тот, кто убьет. Роман. Перевод с английского Якимовой. Серия «Салли Грин». Мировой бестселлер. Москва. Издательство «Э». 2016 год. Категория 18+. Эпиграф. Нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Шекспир. Гамлет. Принц датский. Часть первая. Уловка. Уловка. Двое мальчиков сидят рядышком, сжатые тесными объятиями старого кресла. Ты сидишь слева. От соседа веет теплом, и тебе приятно прижиматься к нему, а он медленно переводит взгляд с экрана телевизора на тебя. «Нравится?» — чуть растягивая слова, спрашивает он. Ты киваешь в ответ. Он обнимает тебя за плечи и вновь медленно поворачивается к экрану. Потом вы решаете попробовать повторить то, что видели в фильме. Берете из кухонного ящика большой коробок спичек и убегаете с ним в лес. Ты начинаешь первым, чиркаешь спичкой и держишь ее большим и указательным пальцами, пока она полностью не сгорит. Спичка уже обуглилась, но ты крепко держишь ее. У тебя получилось. Второй мальчик повторяет за тобой, но у него не получается, и спичка падает. Потом ты просыпаешься и вспоминаешь, где находишься.